сиденье, и опять по дежавю принимаю чужую за свою. Ты спросила, и в моей музыке ответ. Ты красива, но любовь незаменима. И я никак не пойму свободным или в плену, с тобой или одному. Расстояние нас не приводит ни к чему. Расставание, и мы близки к нулю. Все сначала, и время не остановить. Сколько можно бесконечно верить в чудо? И я никак не пойму свободным или в плену, с тобой или одному. Все слова, нашу вечность теперь дели на два. Ты посмотри вдаль, я разгадал свою судьбу. И мне жаль, что я опять в тебе тону. И я никак не пойму